Глава 8. Джеб Лорнсон был очень суровым фоктом, начал рассказ господин Пыльман. Если случалось бедным крестьянам утащить для своих голодных детей прибившийся к берегу бочонок сливочного масла, он приказывал избивать их и бросать в тюрьму. Однако сам он ни разу и пальцем не пошевелил ради спасения потерпевших кораблекрушение. Нет, он преспокойно дожидался, пока все они утонут, чтобы без свидетелей присвоить себе груз с их кораблей. «Фу ты, дьявол!» — буркнула Шпрота. «Такому типу прямая дорога в привидение!» «Ты так считаешь?» Господин Пыльман явно повеселел. «Дальше того хуже. В том, что Лорнсон вовсе не старался спасать тонущих моряков, не было ничего особенно необычного. В те времена крайне редко встречались люди, готовые рисковать своей жизнью ради каких-то потерпевших крушение чужаков, язык которых они, скорее всего, и понять-то не могли. А вот немного помародерничать — это другое дело. И все же Джеб Лорнсон проделывал на дьявольскую малость больше. Пыльман вытянул из пачки следующую сигарету. В шторм он приказывал своим людям разжигать ложные сигнальные костры. С их помощью Лорнсон заманивал корабли на песчаные отмели у острова. Наскочив на мель, суда опрокидывались, и его люди могли беспрепятственно их грабить. А чтобы не оставалось свидетелей его разбоев и грабежей, он приказывал убивать всех, кто не утонул в ледяной воде. И таким вот образом он сделался богатым человеком. Очень богатым. Пыльман со вздохом откинулся на спинку стула. Остается лишь надеяться, что в роли призрака он стал чуть симпатичнее, чем был при жизни. Что вы об этом думаете? «Неужели его так никогда и не наказали?» — спросила Мелани. Пыльман покачал головой. «Слишком уж это был могущественный человек». «Кстати...» Он смахнул со своего пуловера кусочек пепла. «Сегодня после обеда в музее острова вы сможете полюбоваться на его портрет. А могила Лорнсона с надгробной плитой находится на старом кладбище, которое мы тоже собираемся осмотреть». Пыльман понизил голос. «Надгробие совсем покосилось, и поговаривают, это все потому, что старый Лорнсон никак не найдет покоя в своей могиле». «Ой!» — Труда поежилась. «Даже слушать жутко!» «Выходит, ему все попросту сходило с рук», — пробормотала Шпрота. «Какое свинство!» И в один прекрасный день он скончался мирно в собственной постели, древним и богатым стариком, — продекламировала Мелани. «Так, что ли?» «Не совсем», — ответил Пыльман. «Его, можно сказать, все же настигла справедливая кара. Незадолго до своего 55-го дня рождения Лорнсон был отравлен вдовой одного капитана, корабль которого погиб из-за его ложных огней». «Что вы говорите?» — Труда выпучила глаза. «Какой ужас!» «А что, и по делам ему?» Мелани удовлетворенно кивнула. «Я бы на ее месте так же поступила». И она принялась красить зеленым лаком следующий ноготь. «Вполне можно поверить, что такой негодяй теперь бродит призраком», — задумчиво пробормотала Шпрота. «Вот только жаль, что привидений не бывает». «Что это вы тут шепчетесь?» — с любопытством спросил Тортик, подсаживаясь к ним за стол. «Не твое дело», — недовольно буркнула Шпрота. «Отправляйся-ка лучше обратно к своему однорукому бандиту». «Так значит, вы ничего не заметили». Господин Пыльман снова поскучнел и затянулся сигаретой. «Никаких там подозрительных звуков, ни следов ног, и в песке ничего не находили. Древние монеты или что-нибудь вроде того. Просто рассказывают, будто старый Лорнсен частенько роняет их, когда бродит по ночам». Девочки с сожалением помотали головами. «О чем это вы?» — спросил Тортик. «Что за странные звуки? Кто где бродит? Что за Лорнсен такой, а?» «Проклятье!» Шпрота даже губу закусила от досады. «Теперь пигмеи тоже обо всем узнают». «Да, это мы немного поболтали о домашнем привидении нашей турбазы». Пыльман погасил окурок и снова взялся за газету. «Я просто хотел узнать, не заметил ли кто-нибудь вчера, где-то между 10 и 11 вечера, чего-нибудь необычного. Но привидение сейчас, очевидно, находится в отпуске». «Привидение? Вот это да!» Тортик аж заерзал на месте от волнения и повернулся к девочкам. «Ну-ка, рассказывайте!» «Сам выясняй!» — вызывающе бросила Шпрота. «И выясню!» — сердито ответил ей Тортик. «Век зерен не клевать! Курица ты не ощипанная!» «Но-но-но!» — подал голос Пыльман из-за своей газеты. «В моем присутствии попрошу никаких боевых действий!» Вкратце история звучит так. Ходят слухи, будто по школьной турбазе бродит 200-летнее привидение, уже при жизни имевшее весьма дурной характер. А все остальное я расскажу вам на обратном пути. «Идет!» — Тортик вскочил со стула. «Нужно срочно рассказать об этом нашим. Выходит, здесь все-таки найдется что-то поинтереснее морской воды и этих дурацких курганов, в которых даже и нет ничего». Он умчался обратно к своим. Через минуту все пигмеи уже сидели за самым дальним столиком в углу и перешептывались. Вильма тут же, незаметно для них, пристроилась за соседним столиком. «Как вы думаете, в этой истории что-то есть?» — прошептала Труда. «Мне всегда хотелось повстречаться с каким-нибудь привидением, но с таким отвратительным нет». «Лучше не надо». «Уверяю тебя, оно абсолютно безобидное», — сказала Мелани. «Хотя бы уже потому, что привидений не бывает». «Я в этом не совсем уверена». Труда принялась покусывать ноготь. «Ну, ясное дело. Насмотрелась всяких дурацких фильмов», — насмешливо бросила Мелани. Она откинулась на спинку стула и посмотрела в сторону мальчиков. «В общем-то, ежу понятно, что это не может быть настоящее привидение. Ну а что, если вдруг...» Шпрота усиленно потерла нос, как делала всегда, когда размышляла. «Что, если вдруг кто-то бродит вокруг турбазы, потому что зарыл возле нее что-то омерзительное? А теперь этот кто-то не хочет, чтобы кто-нибудь другой... вздумал копаться в песке, и это что-то нашел». «Чтобы нашел что?» — пролепетала Труда. Шпрота лишь многозначительно пожала плечами. «Боже, какой ужас!» Лицо у Труды стало белее полотна. «А я вам так скажу», — — воскликнула Мелани. «Если там и вправду кто-то разыгрывает из себя привидение, то только для того, чтобы привлекать богатых туристов». «Ты считаешь?» Испуг на лице Труды мгновенно сменился разочарованием. «Ну, тогда это совсем скучно». «Эта идея и мне приходила в голову», — снова послышался голос Пыльмана из-за газеты. «Но тогда почему около школьной турбазы? Туристы забредают туда крайне редко, а уж богатенькие тем более». «Верно», — облегченно подхватила Шпрота. «Значит, здесь что-то другое». «А что, если это инопланетяне?» Труда понизила голос. «Просто инопланетяне и правда существуют. Мой отец однажды даже видел летающую тарелку, самую настоящую, прямо над нашим балконом». Господин Пыльман отложил газету в сторону. «Это тоже интересная тема», — сказал он, взглянув на свои часы. «Но боюсь, что сейчас нам пора срочно выдвигаться в обратный путь, причем в темпе вальса. В противном случае мы рискуем пропустить обед».